5. «Ух, объелся», — сказал я, когда мы вернулись в машину. Надо признать, в пиццерии было весело. После еды мы с Лили поиграли в автоматы. Мама разрешила Лили оставить плюшевую игрушку, и Лили назвала ее Стиви. Она взяла его с собой в ресторан, и мистер Хоббс и Стиви составили нам компанию у игровых автоматов. «Подвинься, Итан! Ты сидишь на ремне безопасности!» — возмутилась Лили. Дотянувшись до ремня на среднем сиденье, она пристегнула мистера Хоббса и Стиви. Я демонстративно закатил глаза и весь остаток пути ее игнорировал. Пока ехали, папа сказал, что сегодня мы спим в спальных мешках прямо в прихожей. «Завтра утром придет бригада уборщиков, а уже после, в течение дня, приедут грузчики. Они займутся обустройством наших комнат», — объяснил он. «Надеюсь, все будет готово, когда вы вернетесь из школы». «Школа?» — спросил я. «Не думал, что мы пойдем в школу сразу после переезда». «Конечно. Мы уже записали вас обоих», — сказала мама. «Я буду возить Лили в школу по утрам. Итан, ты будешь ездить на автобусе». «Ладно», — согласился я. «Наверное, это было разумно. А что еще мы с Лили могли бы делать дома весь день? В доме пусто, совершенно нечем себя занять. Мы даже не могли смотреть телевизор или сидеть в своих комнатах. На самом деле, я хотел проверить, получится ли зарядить телефон и поговорить с друзьями. Пришлось бы скачать какое-нибудь приложение или что-то подобное, чтобы связаться с ними. Мы не виделись всего несколько дней, но я уже скучал. Перед переездом попытался убедить родителей остаться в квартире, но не сработало. Я даже уговаривал Лили поддержать меня. Но ей понравилась идея жить в доме. «Мы будем ходить в новые школы», — сказал я ей. «Разве ты не будешь скучать по друзьям?» «Просто заведу новых», — ответила она. И на этом все. Вернувшись в новый дом, мы с Лили пошли чистить зубы в ванную на верхнем этаже. Мама с папой прибирались в прихожей. К тому времени, как мы с Лили вернулись, они уже вымели большую часть пыли и разложили спальные мешки на полу. Лили переложила свой спальный мешок так, чтобы спать между мамой и папой. В одной руке она держала мистера Хоббса, а в другой — Стиви. «Ты хочешь спать рядом с Лили?» — спросила мама. Она поставила у наших ног тусклый фонарь на батарейках. «Нет, я не маленький», — сказал я и положил свой спальник рядом с маминым и сел на него. «Мне и здесь хорошо». Мама улыбнулась и погладила меня по волосам. Понимаю, как непросто было расставаться с друзьями. Но здесь... Ты обязательно подружишься с кем-нибудь, поверь. «Ладно», — пробурчал я, забираясь в спальный мешок. Секретный телефон все еще лежал в кармане брюк, и я чувствовал его у ноги. В другом кармане был ключ от чердака. Завтра после школы заряжу телефон и, наконец-то, поговорю с друзьями, — подумал я, засыпая. Вдруг... Среди ночи я проснулся от пронзительного крика. Мое сердце бешено колотилось в груди. Крик эхом разносился по пустому дому. «Что случилось?» Я приподнялся на локте. «Что случилось?» Лили кричала во все горло.